письмо святителя Игнатия к Степановичу Нахимову. «Милостивый государь Павел Степанович, подвиг ваш, которым вы исподвижнейше, с высоким самоотверждением подвязаетесь за Россию, обратил к вам сердца всех русских. Взоры всех устремлены на вас. Все исполнены надежды, что сама судьба избрала вас для совершения дел великих, нужных для Отечества, спасительных для православного, страдающего. Не сочтите ж странным, что пишет к вам русский, не имеющий чести быть личным с вами. Примите дружелюбно мои строки, примите ссылаемую при них на благословение вам от обители преподобного икону святителя Митрофана Воронежского, новоявленного чудотворца. Пред эту икону братство зебители отслужило молебен угоднику Божию, и с нею дает вам свои усердные молитвы о том, чтобы святитель Митрофан содействовал вам в поражении врагов. Вы спросите, от обители преподобного Сергия икона святителя Митрофана, когда впервые Сырожиноморский флот Воронежа по повелению Петра Великого, смею относить основание этого флота, святитель Митрофан содействовал гениальному казною своею в сооружении судов. Всякий сын Отечества, сказал святитель, должен посвящать остатки от издержек своих государственной. Прими же и от моих издержек оставшиеся деньги и против неверных. Приископ Воронежа поднес 6000 рублей серебряниками. Теперь святый Иван сделался богаче и могущественнее, как свышенной благодатью чудодейства. Да он на помощь тому флоту, обоснование которого соединил свои усилия к великим трудам государя. Да снидет на брань против тех неверных, против которых он возбуждал право царя, и против гордых помощников их. Сниж некогда ангел Господень в войско фараона, держит пуститься по дну расступившегося моря вслед за израильтянами. Помрачил взоры египтян, связал колесницы их невидимую силу, под врагов народа брода Божией водами, возвратившимися в свое. Так и ныне да снидет Митрофан с ликом протых земли русской, отличавшихся любовью к Отечеству, да снидет к флотам иноплеменников, да свяжет, цепенит машины, на которые уповают, да потемы, да расслабит ноги их, а вам да дарует победу, которую вселенная принуждена будет провозгласить чудом. Черное море вскипавшее под ладьями наших, когда они, будучи идолопоклонниками, покусились воевать против православного Цареграда, теперь воздвигнет той же справедливо гневные волны, устремив колоссальных машин Европы, скопившихся на водах твоих держаний тяжкого ига, под которым стонет православие Цареграда, порабощенного последним Магомета. Сни Бог! Разумейте, языцы, и покоряйтесь! Вы надеетесь на множество тленной мысли вашей, и потому поучайтесь тщетным, начинание несбыточное. И мы уповаем на Господа, и силу веры нашей непоколебимы. Нам пошла помощь от святого и заступление от Сиона. Вы на небесех посмеется ухищрением врагов наших, Господь поругается им, Он возглаголит к ним гневом и яростью своей устых. Они падут, а мы восторжествуем. Господи, спаси русского царя и воинств, и услышь всю Россию, молитвенно пьющую них и призывающую твою страну, и непобедимую силу нечестивых врагов своих. Вашего превосходительства покорнейший слуга и богомолец, архимандрит Игнатий, 1854 года февраля, первого дня, Сергиева пустынь, что близ Петербурга.